Шестое. Пьер в последнее время редко виделся с женою с глазу на глаз. И в Петербурге, и в Москве дом их постоянно бывал полон гостями. В следующую ночь после дуэли он, как и часто делал, не пошел в спальню, а остался в своем огромном отцовском кабинете, том самом, в котором умер старый граф Безухов. Как немучительно была вся внутренняя работа прошедшей бессонной ночи, теперь началась еще мучительнейшая. Он прилег на диван и хотел заснуть, для того чтобы забыть все, что было с ним, но он не мог этого сделать. Такая буря чувств, мыслей и воспоминаний вдруг поднялась в его душе, что он не только не мог спать, но не мог сидеть на месте и должен был вскочить с дивана и быстрыми шагами ходить по комнате. То ему представлялось она в первое время после женитьбы с открытыми плечами и усталым страстным взглядом, и тотчас же рядом с нею представлялось красивое, наглое и твердо насмешливое лицо Долохова, каким оно было на обеде, и тоже лицо Долохова бледное, дрожащее и страдающее, каким оно было, когда он повернулся и упал на снег. «Что ж было?» — спрашивал он сам себя. «Я убил любовника. Да, убил любовника своей жены. Да, это было. Отчего? Как я дошел до этого?» «Того, что ты женился на ней», — отвечал внутренний голос. «Но в чем же я виноват?» — спрашивал он. «В том, что ты женился, не любя ее. В том, что ты обманул и себя, и ее». И ему живо представилась та минута после ужина у князя Василия, когда он сказал эти не выходившие из него слова «Je vous aime», «Я вас люблю». «Все от этого». «Я и тогда чувствовал», — думал он, — «я чувствовал тогда, что это было не то, что я не имел на это права». Так и вышло. Он вспомнил медовый месяц и покраснел при этом воспоминании. Особенно живо, оскорбительно и постыдно было для него воспоминание о том, как однажды, вскоре после своей женитьбы, он в 12 часу дня в шелковом халате пришел из спальни в кабинет и в кабинете застал главного управляющего, который почтительно поклонился, поглядел на лицо Пьера, на его халат и слегка улыбнулся, как бы выражая этой улыбкой почтительное сочувствие счастью своего принципала. «А сколько раз я гордился ею», — думал он, — «гордился ее величавой красотой, ее светским тактом, гордился тем своим домом, в котором она принимала весь Петербург, гордился ее неприступностью и красотой. Так вот чем я гордился. Я тогда думал, что не понимаю ее. как часто, вдумываясь в ее характер, я говорил себе, что я виноват, что не понимаю ее, не понимаю этого всегдашнего спокойствия, удовлетворенности и отсутствия всяких пристрастий и желаний, а вся разгадка была в том страшном слове, что она развратная женщина. Сказал себе это страшное слово, и все стало ясно. Анатоль ездил к ней занимать у нее денег и целовал ее в голые плечи. Она не давала ему денег, но позволяла целовать себя. Отец, шутя, возбуждал ее ревность. Она с спокойной улыбкой говорила, что она не так глупа, чтобы быть ревнивой. «Пусть делает, что хочет», — говорила она, — «про меня». Я спросил у нее однажды, не чувствует ли она признаков беременности. Она засмеялась презрительно и сказала, что не дура, чтобы желать иметь детей, и что от меня детей у нее не будет. Потом он вспомнил ясность и грубость мыслей и вульгарность выражений, свойственных ей, несмотря на ее воспитание в высшем аристократическом кругу. «Я не какая-нибудь дура! Поди сам попробуй! Allez vous promener! Убирайся!» — говорила она. Часто, глядя на ее успех в глазах старых и молодых мужчин и женщин, Пьер не мог понять, отчего он не любил ее. «Да, я никогда не любил ее», — говорил себе Пьер. «Я знал, что она развратная женщина», — повторял он сам себе, но не смел признаться в этом. И теперь Долохов. Вот он сидит на снегу и насильно улыбается и умирает. Может быть, притворным каким-то молодечеством, отвечая на мое раскаяние.